Как вам пиво? Да так себе. Привередник. Ну, спать. Вы чрезвычайно симпатичный старичок, киса. Но больше 10% я вам не дам. Ей-богу, не дам. Как это? Ну, зачем вам? Зачем вам столько денег? Как зачем? Как это зачем? Ну, что вы купите, а, кис? Ну, что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, 15 000 вам за глаза хватит. Вы же скоро умрете, вы же старенький. Перестанете. Вам же деньги вообще не нужны. Знаете, кис, я, кажется, вам вообще ничего не дам. Это баловство. А возьму я вас, кисуля, к себе в секретари. А? Что? 40 рублей в месяц, харчи мои, 4 выходных дня, а? Спецодежда там, чаевые, соцстрах, а? Подходит вам это предложение? Не. Я пошутил. Свои 3% вы получите. То есть как? Ей-богу, вам 3% достаточно, киса. Соглашайтесь. Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванополо, наш добрый хозяин, уехал в Тверь на целый год. Ну ладно. Вас не растормошишь. Готовьте карманы. Клуб мы пойдем перед рассветом. Перед рассветом? Да, это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть. Заседание продолжается. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это были последние слова великого комбинатора. Он улегся на 3 стульях, собранных в разных частях Москвы, и заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и неотягощенным сновидением. Ипполит Матвеевич строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 25 рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами комнатным расстоянием, повернул выключатель. Свет погас. Но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа. Все это смерть. Это смерть. Да, скончался товарищ Бендер. Все, бриллианты все мои. Все мои. Мои! Мои, а не 6%. Все мои.